Откровение Иисуса Масиха, переданное нам через его посланника Иоанна. Глава 1. Откровение Иисуса Масиха, данное ему Всевышним для того, чтобы показать своим рабам, что должно вскоре произойти. Иса сообщил это откровение через ангела своего, рабу своему Иоанну. И сейчас Иоанн, как свидетель, рассказывает обо всем, что он видел. Это слово Всевышнего и свидетельство Иисы Масиха. Благословен тот, кто читает, и те, кто слушает эти пророческие слова и исполняет их, потому что время уже близко. От Иоанна, семи общинам верующих в провинции Азия. Благодать и мир вам от того, кто есть, кто был и кто придет, и от семи духов, находящихся у его трона, и от Иисы Масиха, истинного свидетеля, первенствующего среди воскресших из мертвых, и властелина царей земли. Он любит нас и своей кровью освободил нас от наших грехов. Он сделал нас царством, священнослужителями своего Бога и Отца. Ему да будет слава и власть вовеки. Аминь. И вот он придет, окруженный облаками, и все увидят его собственными глазами, включая и тех, которые его пронзили, и все народы земли будут рыдать перед ним. Это действительно будет так. Аминь. «Я владыка всего, от ада я, — говорит Всевышний, Вечный, — я тот, кто есть, кто был и кто придет». Повелитель сил. Я Иоанн, ваш брат и последователь Иссы, ваш соучастник в страдании, в царстве и в терпении. Находясь в заключении на острове, называемом Патмос, за слово Всевышнего и за свидетельство об Иссе, в день повелителя я был в духе, и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. Голос сказал мне: «Запиши в свиток все, что ты видишь, и пошли это семи общинам верующих: в Эфес, Измир, Пергам, Фиатиры, Сарды, Филадельфию и Лаодикию». Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. Среди светильников стоял некто, похожий на человека. Он был одет в длинную мантию до земли, а грудь его была опоясана золотым поясом. Волосы его были белыми, как отбеленная шерсть или как снег, а глаза были, как пылающий огонь. Ноги его сверкали, как очищенная в плавильне и отполированная бронза. И голос его напоминал рев водопада. Он держал в правой руке семь звезд. Из его рта выходил обоюдоострый меч, а лицо его было подобно ярко сияющему солнцу. Когда я его увидел, то пал к его ногам, как мертвый. Он положил на меня свою правую руку и сказал: «Не бойся, я первый и я последний, я жив. Я был мертв, но вот я навеки жив. У меня ключи от смерти и ада. Напиши обо всем, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдет потом. Тайна семи звезд, которые ты видел в моей правой руке, и семи золотых светильников такова. Семь звезд — это вестники семи общин верующих, а семь светильников — это сами семь общин верующих».